А в обитель меж тем собирался посторонний люд. Мать Софии не выходила еще из Манефиной кельи, но сироты, уж бог их знает как, проведали о предстоящей раздаче на блины и на масло, пришли к заутренней и, отслушав ее, разбрелись по обители, кто на конный двор, кто в коровью избу, а кто и в келарню, дожидаться, когда позовет их мать игуменья и велит казначей раздать подаяние, присланное Потапом Максимычем. Совсем рассвело, в сенях уставщицы раздался серебристый звон небольшого колокольчика, ударили 9 раз, затем у часовни послышался резкий звук деревянного била, мерные удары его разносились по обители. Вдалеке по сторонам послышались такие же звуки бил и клепал из других обителей. Это был скитский благовест к часам. Вскоре Манефина часовня наполнилась народом. Инокини в черных мантиях и креповых наметках чинно становились рядами перед иконостасом, певица по клиросам впереди всех Марьюшка. Сироты тоже прибрели в часовню, но стали в притворе, мужчины по одну сторону, женщины по другую. Еще раздались 3 удара в колокольчик уставщицы, а за ним учащенные звуки била, и входные двери часовни распахнулись настежь. Вошли рядом 2 сгорбленные древние старушки в черной одежде, расшитой красными крестами и буквами молитвы «Святый Боже». То были инокини-схимницы. Опираясь на деревянный костыль, медленно выступала за ними мать Манефа в длинной черной мантии, в апостольнике и камелавке с черной креповой наметкой. Ровною поступью проходила она между рядами склонявшихся перед нею до земли инокинь и белиц и стала на свое игуменское место. За нею, склоня голову, шла Фленушка и стала за правым клиросом. Вслед за Манефой вошла Марья Гавриловна, высокая, стройная, миловидная женщина, в шерстяном сером платье, в шелковой кофейного цвета шубейке, подбитой куньим мехом, и в темной бархатной шапочке, отороченной соболем. Вдовушка прошла сторонкой подле стен и стала рядом с Фленушкой. «За молитвы святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» — громко возгласила Манефа. «Аминь!» — ответила стоявшая среди часовни за налоем белица, исправлявшая должность канонарха. Неспешно, истово отчеканивая каждое слово, начала она чтение часов. Чинно, уставно, с полным благоговением справляли келейницы службу. Мать Аркадия, как уставщица, стояла у аналоя, поставленного среди солии, и, подобно церковному престолу, покрытого со всех сторон дорогой парчой. В положенное время, поклонясь игуменье, Аркадия делала возгласы. Все стояли рядами неподвижно, все были погружены в богомыслие и молитву. Никто слова не молвит, никто на сторону не взглянет. Оборони Бог, увидит матушка Манефа, а она зоркая, даром что черный креп покрывает половину лица ее. Увидит, тут же при всех осрамит, среди часовни на поклоны поставит, не посмотрит ни на лета, ни на почет провинившийся. Все разом крестились и кланялись в положенное уставом время, все в раз бросали перед поклонами на пол подручники, все в раз поднимали их, все в раз перебирали лестовки. Подручник — стеганый лоскут или подушечка, подкладываемая под локоть или лоб при земных поклонах. Часа полтора продолжалось протяжное чтение часов и медленное пение на клиросах. Наконец Манефа сделала несколько шагов вперед и прочитала прощу. Все до земли поклонились ей, и она также. Затем рядами пошли все вон из часовни. Сойдя с паперти, шедшая впереди всех Манефа остановилась, пропустила мимо себя ряды инокинь, и когда вслед за ними пошла Марья Гавриловна, сделала 3 шага ей навстречу. Обе низко поклонились друг другу. «Здравствуйте ли, сударыня Марья Гавриловна?» — ласково спросила у нее мать Манефа. «Как вас Господь Бог милует? Все ли по-добру, по-здорову?» «Вашими святыми молитвами, матушка», — отвечала Марья Гавриловна. «Вы как съездили?» «Что про меня старуху спрашивать?» — ответила Манефа. «Мои годы такие, скорби да болезни. Все почти время прохворало, сударыня. Братец Потап Максимыч приказал вам поклониться, Аксинья Захаровна, Насте с Парашей. Благодарим покорно». С улыбкой ответила Марья Гавриловна. «Здоровы ли все они?» «Слава Богу, сударыня!» — сказала Манефа. И, понизив голос, прибавила: «Братец вот очень скорбит, что вы его не посетили. Сам себя бронит. Желательно было ему самому приехать к вам, позвать к себе. Да дела такие подошли, задержали. Очень уж он опасается, не оскорбились бы вы». «Полноте, матушка!» — ответила Марья Гавриловна. «Разве затем я в обитель приехала, чтобы по гостям на пиры разъезжать?»